Россия в победе вперед! Россия, победа вперед! Россия, победа вперед! Люди взрослые и дети, игры, спорт во все века. На великих олимпийцев мы равняемся всегда. Факел жизни олимпийский загорится в этот год. Мировых талантов спорта для наград вперед. Игры, спорт, олимпиада, в Сочи будет в этот раз. Мы заслужим нас почетом, к ней пришли как в первый раз. Завоюем мы медали, стал дельфином символ наш. Будет вновь Россия первой в этот миг и в этот час. В ожидании новых игр не погаснет наш огонь. Он пылает с новой силой, протянув ко всем ладонь. И сильнейший станет первым, новичок покажет блеск. И над Сочи фейерверком отразится жизнь и всплеск. Игры, спорт, олимпиада, Сочи будет в этот раз. Мы заслужим нас почетом, к ней пришли как в первый раз. Завоюем мы медали, стал дельфином символ наш. Будет вновь Россия первой в этот миг и в этот час. The state of the art, Sochi Sports Center is our present to all assets. Olympians and would-be Olympians, two citizens of Russia and guests from abroad. Monsieur le Président, membres du CIO, Mesdames et Messieurs. Soutenez, s'il vous plaît, le rêve olympique des millions de Russes qui attendent votre décision avec l'espoir. Игры, спорт, олимпиада, Сочи будет в этот раз. Мы заслужим нас почетом, к ней пришли как в первый раз. Завоюем мы медали, стал дельфином символ.